Нет, я совсем другая. Мне нужно нечто совсем иное. Большее, чем красивая внешность и мужская сила. Я об этом дни и ночи мечтаю. Мне нужно еще. Тут она внезапно умолкла и посмотрела Микеле в глаза. В тебе, только в тебе, медленно, тихим голосом, договорила она, приблизив свое лицо к лицу Микеле, соединилось все, что мне нужно, и поэтому я ценю и люблю тебя. Вот, это что называется, высказала все откровенно, в лоб, подумал Микеле. Он ничего не ответил. Откинул назад голову и, скорее смущенно, чем презрительно, посмотрел на Лизу. Она всем телом клонилась к нему из своего низкого кресла. Узкое платье натянулось, обнажив мускулистое бедро с розовыми подвязками. Микеле поразило, какое оно упругое. «Лиза, их и в самом деле не стоит пренебрегать», — подумал он. «Лео прав». Но тут же, отчасти из-за фальши, звучавшей в ее голосе, отчасти из-за низости собственных мыслей, он почувствовал к ней такое отвращение, что у него дрогнули губы. «Нет, нет, я жду от любви», — подумал он, опустил глаза и откинулся назад в кресле. «Не смотри на меня так!» — не дав ему заговорить, испуганно воскликнула она, увидев, что, воспламенившись было при виде ее оголенной ноги, он сразу же вновь отпрянул и застыл в неподвижности. «Не будь таким замкнутым! Прошу тебя, ответь! Скажи искренне все, что ты думаешь!» — она умолкла. Впервые с момента своего прихода Микеле услышал, как хлещет дождь по ставням, вспомнил о Лео, о сестре и матери, оставшихся в Рице. «Что я думаю?» — повторил он без тени иронии. «Думаю, что они все не возвращаются, что сегодня плохая погода, вот о чем я думаю». Молчание. Лиза так и осталась сидеть, согнувшись вдвое. Больше говорить было не о чем и незачем. Все ее попытки безнадежно провалились. Она смотрела на туфли Микеле, а в душе была кромешная тьма. «Уж лучше было не отвергать Лео», — поймала она себя на мысли. «По крайней мере, сейчас у меня хоть он был бы». В гостиной становилось все темнее. Тьма постепенно поглощала стены и мебель. Она густела и мрачно опускалась на обоих, Лизу и Микеле. Слабый свет словно вырывал из темноты небольшую пещеру с низким дымным сводом. И в этом мертвенном свете две черные фигуры сидели у гроба, на крышке которого язычки пламени восковых свечей покачивались, мигали, все больше слабее, пока, наконец, не погасли вовсе. — Что случилось? — с отчаянием спросила Лиза из ночной тьмы. — Ничего особенного, — донесся до нее голос Микеле. «Из-за бури где-то, верно, провались провода. Подождем». Полнейшее молчание, тьма, шелест дождя. И вдруг Микеле почувствовал, что на руку ему легла рука Лизы, и безжалостно усмехнулся. «Самый удобный момент, чтобы простить, забыть все и в желанной темноте дать волю чувствам», — подумал он. Но его измученная душа отвергала едкий сарказм. В своем воображении он видел иное. Он ищет Лизу в ночи, находит, прижимает к груди и целует. Впервые искренне, крепко. Какие-то мгновения он еще боролся с своей слабостью. Во тьме перед глазами мелькали совсем другие образы. Мужчина и женщина, которых он увидел в роскошном автомобиле. И тут же вспоминал об обнаженной ноге Лизы, на которой сосредоточились все его желания. «Почему Лиза не та женщина, а я не тот мужчина?» Слышно было, как ударяют капли дождя о стены виллы. Тьма была непроглядной, глупая нежная рука по-прежнему жадно ласкала его. Микеле не решался отбросить ее, потерять навсегда. Он отсчитывал секунды в надежде, что вот-вот загорится свет и разделит их. «О, рука!» — молил он. «Подожди немного, но хоть столько, чтобы можно было соблюсти приличие!» Он попытался улыбнуться, но свет не загорался. И тогда Микеле, сознавая, какой непростительной слабости он поддается, наклонился и поцеловал ей руку. «Теперь все кончено», — подумал он с радостью и отвращением. «Сейчас я посажу ее к себе на колени и поцелую в губы». Он уж хотел так поступить, как вдруг из коридора донесся взрыв хохота, шум голосов, дверь гостиной отворилась, колеблющийся свет свечи прорезал тьму, и сама комната словно покачнулась. К потолку взметнулись яркие языки пламени и гигантские тени. Первым вошел Лео, за ним Карло и Мария Граци. Они ступали осторожно, стараясь разглядеть тех двух, что сидели в креслах. Лео держал в руке свечу, и Микеле прекрасно видел его красное, залитое светом лицо. Мария Граци и Карло шли по бокам, и пламя свечи освещало их лишь наполовину. Они нерешительно приблизились в сопровождении своих гигантских теней, скользивших по потолку и стенам. — Ага, это ты! — воскликнула, наконец, Мария Грация, узнав Лизу. — И давно вы тут сидите? — спросила Карла. — А когда погас свет? — Ну, а мы танцевали и веселились. А потом, представляешь, Лео уговорил маму станцевать Чарлстон. — И она его отлично станцевала, — сказала Лео, подойдя поближе. «Ах, меру мечи, не вспоминайте об этом Чарлстоне!» — со вздохом сказала Мария Граци. Она села в кресло и казалась очень усталой. «Вообрази только!» — добавила она, повернувшись к Лизе. «Вдруг он меня закрутил, стал выделывать самые немыслимые па и говорит: «Повторяйте за мной!»